Глава 18. Ева. «Это возмутительно!» — пыталась возразить, но мне не дали. Босс нагло раздвинул мои губы своим языком и вторгся как завоеватель. Наглый, беспринципный и властный настолько, что колени начали трястись мелкой дрожью. Желание возражать, вырываться и сопротивляться куда-то пропало. Под его умелыми губами я плавилась, словно податливый воск, и потеряла ориентиры. Не знаю, сколько прошло времени, оно словно растворилось между нами. Распалось на крошечные частицы под напором губ и пальцев, начавших поглаживать мою шею. Пальцы босса спускались ниже и ниже, дразнили горячими прикосновениями даже через ткань только что купленного платья. Сомкнулись на подоле платья, резко дернув его. Ткань жалобно затрещала. «Рус!» Я почти задыхалась от поцелуя, понимая, что платье подбиралось выше и выше, до самой талии. «Молчи, малышка. Ты такая горячая, что у меня плавятся мозги», — рыкнул босс и вновь лишил меня возможности возразить. Его пальцы дразнили меня многообещающими прикосновениями. Последняя попытка к бегству была пресечена. Босс отодвинулся и лизнул чувствительную кромку губ языком. «Ты меня завела, Ева. Не думал, что ругаться с тобой, акулёнок, будет невероятно горячо», — прошептал босс и сомкнул пальцы на талии замком. «А теперь развернись ко мне спиной. Немедленно. Но мы же не будем делать это здесь. Я все еще зол на тебя и до сих пор не понимаю, почему ты так странно вела себя в клубе. Поверь, мне есть что предъявить тебе в самых жестких выражениях, и лучший способ выпустить мой злобный пар — это дать мне то, чего я хочу. Тебя. Немедленно». Босс не стал дожидаться, пока я соглашусь с его доводами. Резко развернул меня к стене и стянул с попки белье. Несколькими прикосновениями Алмазов выгнул меня под себя так, чтобы ему было удобно двигаться. Я могла бы вырваться, но не сбегать же с места преступления без трусиков. «И неудовлетворённый», — шепнуло подсознание. «Иди ко мне, сумасшедшая», — шепнул босс, прикусывая кожу на плече. «Ай, и кто из нас акула?» — выдохнула я, стараясь не шуметь. «Чёрт побери, меня впервые в жизни соблазняли в людном месте. Нужно не шуметь, ведь в нескольких метрах от нас кипит жизнь модного бутика. А мы так невозможно и запретно близки, что становилось трудно дышать». Я выдыхала часто-часто, прикрыв глаза. Меня пьянила близость жаркого мужского тела, прижимающегося все теснее во время сильных толчков. В какой-то момент стало неважно на весь остальной мир. Мы словно попали в параллельную вселенную, вдвоем, а все остальное перестало существовать. Не было ничего. Ни офиса, ни работы, ни проблем, ни нашего договора об оказании услуг. Были только мы вдвоем. Можно было не думать ни о чем, только ловить ритм его дыхания, подстраиваться под жаркий темп, от которого внутри начинает кипеть лава и сильное удовольствие. Кажется, невозможно, нереально, чтобы было настолько хорошо. Хотелось кричать и быть громкой. Босс накрыл мой рот ладонью. Я впилась в сухую кожу зубами, чтобы не вскрикивать от удовольствия, раскачивающего тело порочной дрожью. «Тише», — успокаивающе шепнул Руслан, сам едва не срываясь на пике в запрещенный диапазон децибел. Потом мы замерли, восстанавливая дыхание. Я пыталась понять, чем Алмазов так сильно зацепил меня и почему рядом с ним я теряла голову, забывая о стыде, морали и правилах приличия. Ни до чего нет дела, только бы продолжал держать в объятиях и не давал упасть, целуя до головокружения. Пока босс оправлял на мне и на себе одежду, выглядя сытым хищником, я думала. Моя голова грозила лопнуть от переполняющих ее мыслей. Так много всего сразу. Афера босса, моя незапланированная беременность, еще более незапланированное и непреодолимое влечение к боссу. «Ева», — позвал меня Руслан. Он выглядел довольным и расслабленным. Витки темной озлобленности и недовольства перестали закручиваться над его головой гибельной воронкой. Торнадо отступило. Надолго ли? Я не знала. Но в голове Промчалась мысль, что снимать злость и напряжение таким способом чертовски приятно. До невозможности приятно. «О чем ты думаешь?» — озадачился босс. «Прости», — я встряхнула головой, словно из нее можно было легко выкинуть все лишнее и тревожные мысли. «Простил?» «Только что простил», — порочно ухмыльнулся босс. «Думаешь о чем-то?» «Да, и пока не знаю, как быть». «Думаешь не о том», — недовольно сощурил глаза Руслан. Его взгляд скользнул по моему лицу, останавливаясь на губах. Я не понимала, зачем он смотрит на меня так, словно хочет съесть. Руслан не дал мне додумать свою мысль и построить предположение. Босс снова сжал меня в объятиях так, что я всхлипнула и начал целовать. Медленно и неспешно, но утягивая в омут беспамятства, сильно и жарко, проникновенно, до головокружения и звона в ушах. «Думать будем потом, Ева», — сказал босс, отстранившись. Смерил меня с ног до головы и обратно, заявив. «Теперь я вынужден решать проблему с твоей беременностью». «Что?» — пролепетала я, не зная, к чему ведет босс. «Какую проблему?» «Твою проблему, возникшую, каюсь, и по моей неосторожности. Но, Ева, я не готов к созданию семьи. Брак, дети?» Алмазов покачал головой. «Я против отношений. Любых. И ни одной, даже самой горячей блондинке не удастся поколебать мое мнение». Хлестко и жестко Руслан вернул меня с небес на землю. Слова босса окатили меня ледяной волной. Спасибо, что не дал мне размечтаться и унестись в фальшивые мечты о семье и завтраках на троих. «Я и не собиралась по-настоящему создавать с тобой семью. Никогда!» — прочеканила слова. «Выходить за тебя замуж по-настоящему? Да ни за что! Только фиктивно! Только из-за твоего гнусного шантажа и обещания хорошо заплатить!» «Вот значит как?» — зловеще спросил босс. «Да, размечтался, господин Алмазов. Спустись с небес на землю», — улыбнулась Руслану самой милой из своего арсенала улыбок. «К тому же, кто сказал, что этот ребенок твой? М?» Глаза Руслана округлились от удивления. Из них пропало всякое осмысленное выражение. Алмазов был ошарашен и удивлен, подавлен. Самолюбие Руслана уязвлено, а самомнение валялось внизу, под моими ногами. Я потопталась по нему острыми каблучками. Я упивалась мгновением торжества. «Возьмите и распишитесь, господин босс». «Ты врешь, «Руслан, кабинка для переодевания — не самое подходящее место для выяснения отношений». Я решительно вышла из раздевалки, обратившись к боссу. «Расплатись за обновленный гардероб своей невесты, Рус, и потом в спокойной обстановке я буду готова обсудить с тобой дальнейшие детали». Я скрылась в туалете, чтобы привести себя в порядок. Провела много времени перед зеркалом, поправляя макияж. Сортировала мысли, избавляя их от мусора под названием «влечение к Алмазову». «Алмазов? Ха, нет, Ева, босса нельзя считать настоящим алмазом. Это искусственная, синтетическая подделка. Возможно, он блестит так же ярко, но в цене сильно ниже. Не вздумай влюбляться в этого хамоватого и жестокого нарцисса. Даже черствая, заплесневелая корочка хлеба мягче, чем душа твоего начальника». Я тщательно оглядела себя в зеркало, улыбнулась своему отражению и сказала себе вполголоса: «Решать проблему он собрался. Я не позволю тронуть своего ребенка. Он мой, точка!» Пригрозила отражению, представляя, что вожу скрученной дулей перед носом Алмазова. «Фиг тебе, Алмазов, это мой ребенок, а ты? Ты просто рядом пробегал. Случайно». К мыслям об Алмазове необходимо применить сочетание клавиш Shift-Delete — удалить без возможности восстановления. Я вышла из туалета, воинственно настроенная и полная решимости защитить своего малыша. Это ребенок, а не проблема. Я оставлю его во что бы то ни стало и буду отрицать отцовство Алмазова. «Долго возилась», — нахмурился босс, увидев меня. «Все вещи уже упаковали. Предлагаю пообедать в ресторане и обсудить сложившуюся ситуацию. Откровенно и без утайки». Я широко улыбнулась боссу. Руслан несколько секунд вглядывался в мое лицо, а потом выдал. «Больше искренности, Ева. Ты совсем не стараешься». Я представила, как огреваю босса по его самодовольному и красивому лицу большой-большой и жутко горячей сковородкой. Улыбнулась. «Так-то лучше», — похвалил меня Алмазов и подхватил под локоть. «О чем подумала?» «Представила свой гонорар», — соврала я, не моргнув глазом. «Хорошо. Если для тебя это самая лучшая мотивация, то думай о гонораре как можно чаще», — отрывисто приказал босс. Я посмотрела на него с нежностью и проворковала. «Ты чем-то недоволен, сказочник?» Руслан остановился, отпустил мой локоть и засунул руки в карманы брюк. Наклонил голову, собираясь сказать что-то, несомненно, едкое и грозное, но нас прервали. «Руслан, мой мальчик!»